мы с Инди лечением. По итогу старик попросту уснул, и я помог отнести его в машину. «Я позвоню вам и скажу, в какое время приезжать», — обратился я к Саиду, стоявшему у минивэна. «Благодарю вас, Иван Олегович. И господин распорядился заплатить вам 10 миллионов долларов. Как вам лучше их получить? Золото, наличность, крипта?» «Рублями на мой счет. Мне еще санаторий на них строить». «Понял, хорошо. И спасибо вам». Мы пожали руки, и арабы уехали. Эх, как все успеть. У меня еще подвал клиники не доделан. А ведь я там собирался создавать грибной сад. Игната, что ли, грабить? Почему бы и нет? Глава 15. «Ласточкин! Что за хрень? Как?» Федор искренне недоумевал, обнаружив у нас дом. «Я понимаю, что вы строите дома, словно лего собираете, но это... Да такое полгода, год строят! И то чисто коробка без внутрянки!» «Да поэтому оно было сделано уже давно и просто привезено сюда». «Иван, ты втираешь мне какую-то дичь!» — заявил тот, обернувшись ко мне. «А у тебя есть другие варианты, как мы это сделали?» — заулыбался я. «Да! Рептилоиды! Все вы рептилоиды! И дом вам привезли на летающих тарелках!» «Ли, нас раскрыли!» — крикнул я проходящему мимо китайцу. «В плане?» — подбежал он, заинтересовавшись. «Мы рептилоиды». «А-а-а! Ну что ж, жаль. Анальный зонт тащить?» — поинтересовался Ли, хитро глядя на Федора, и тот сделал шаг назад. «Ну, а как вы еще могли построить это? Если, конечно...» — задумался бригадир. «Не, ну в теории можно. Но это будет стоить столько, что лишь псих на это пойдет». Он уставился на меня и через пару секунд вздохнул. «Хотя да, я забыл, с кем имею дело». «С рептилоидами, у которых есть анальные зонды?» — хохотал Ли, а потом положил руку на плечо Федора. «Моя малышка вся течет и жаждет, когда ты войдешь в нее и займешься делом». «Да-да, сейчас займемся твоей пагодой», — вздыхал тот, не поведясь на глупую шутку китайца. «Только мужиков из шока выведу, а то они малость уже спиться готовы». Мы лишь похохотали. «Да, жалко работяг, но что поделать? В качестве моральной компенсации угостим их вкусностями и гостинцев домой дадим». Оставив людей работать, я взял Любаву, Свай и Зан и направился к чистоколу. Около него было весьма прохладно. Вообще, чем дальше от центральной фермы, тем холоднее. Но я это постепенно исправлю. И сейчас мы начали копать и сажать растения. До вероятного нападения нежити осталось немного, поэтому мы усиленно готовимся. Ну и повышаем магический фон фермы. А нападение будет. Это гарантировано. Точнее, либо мы нападем на Арля, или он на нас. Ему нужна манна, чтобы пережить зиму, и он либо пошлет армию на деревни людей, либо на нас. Малые отряды он уже посылал, и все они были разбиты нами или зверьми. Средние отряды мы тоже разбиваем, сразу как их засекает серый или сигнализация. А если Арль пошлет большой отряд или всю свою армию, мы просто нападем на него, на Арля. Готовы ли мы к этому? Да. Но, как и говорил тот змей, чтобы уничтожить Арля, нужно лишить его манны, потому что он как монстр в компьютерных играх. Манна — это его очки здоровья. Пока они не опустятся до определенного уровня, Арля не одолеть. Точнее, когда я стану сильнее Арля, тогда и смогу его поглотить, так что доводить манну до ноля не обязательно. Я, как говорил змей, самый старший герой и оттого сильнейший в плане души. Это как вино, которое с возрастом становится лишь лучше. Да-да, я такой. И главное, очень скромный. А сейчас Любава из глиняной баночки взяла щепотку зеленого порошка, сделанного из кристаллов природной манны, и посыпала им лунку. И в эту лунку я тут же посадил кактус высотой 30 сантиметров. Ранее я посадил их в разных местах фермы, и теперь пересаживаю сюда, где им и место. Затем стукнул посохом по земле, и кактус начал фиксироваться в земле и вытягиваться. Правда, всего лишь на 5 сантиметров, но это лишь начало. Мы продолжили сажать кактусы с шагом в метр, делая кольцо диаметром в 6 метров, и, закончив, занялись внутрянкой кольца. В самом его центре я посадил молодую ледяную сливу, которая корнями будет обогревать округу. Ну а все остальное пространство мы засадили глазами зимы. Вокруг кольца мы их тоже посадили, сделав второе кольцо. И напомню, глаза зимы — это магическое растение, которое цветет лишь зимой, и зимой же выпускает магию мороза, делая зиму еще холоднее. Если цветок находится в тепле, то работает он плохо, поэтому слива не будет обогревать территорию близ чистокола, а обогреет немного другое. Ладно, эту конструкцию я назвал «кольцо магии». И повторю, как это работает. Глаза зимы будут выделять морозную манну. Ледяная слива начнет поглощать ее и высвобождать огненную манну. Вот ее и получит Аля, чтобы потом перераспределить, обогревая и насыщая землю манной. Кактусы тоже будут поглощать морозную манну и копить в себе. А как насытятся ею? Начнут высвобождать огненную манну и тепло. Это было уже восьмое кольцо магии. В идеале заставить ими все вдоль чистокола, но я разорюсь сделать это, так что пока прикрыл направление, с которого в прошлый раз нападала нежить. И если нужно будет, эти кольца магии сами передвинутся куда нужно. «Рррр!» — рыкнула Вай, создавая заклинание «Рост», и глаза зимы начали приживаться в новом месте и вытягиваться. Зан помогала с почвой. «У нас отличная команда!» улыбалась Любава. «Соглашусь», — улыбнулся ей в ответ. На девушке была футболка на голое тело и тоненькие шортики. Все же здесь холодно, и это тренировка. Сильнейшие маги огня иного мира обычно тренировались в самых холодных местах планеты. Противостояние стихий всегда являлось отличной практикой, и это также справедливо для морозников. Эти едва ли не в вулканы лезли. «Раф!» Вай положила лапы на плечи рыжей и начала лизать ее лицо. Та хохочет, а потом поцеловала волчий нос. И, повалив Вай, начала чесать пузико и ушки. А затем кинула на меня взгляд. «Ты давно в волка не обращался?» «А зачем?» — с удивлением посмотрел на нее. «Пузико тебе почесать и за ушком. Ты так забавно реагировал на это!» — хихикала девушка с горящим взглядом. «Хотим погладить песика!» Сказали непонятно откуда взявшиеся близняшки. «Ну уж нет. Это тратит уйму манны, а ее у меня не осталось». Я указал на кольцо магии. «Да и смысла нет. Лучше лишнее растение вырастить». «Гав!» Я услышал лай кошатника. Старый пес постепенно становится менее активным. Зима так влияет, плюс хандра. Грустит по хозяйке. Ну и молодежь он обучил, и теперь ему скучно. Отдав Любави лопату, Назан поскакал к воротам и добрался до КПП. Там стояла грузовая машина. «Доставка!» — сказал мне мужчина, выскочивший из крупного фургона. Он протянул мне бумаги, которые я тут же взял, и ударил меня ножом в печень. «Ага!» — удивился он, так как нож лопнул, и мужчина попятился с полным недоумением на лице. А как я удивился. У меня аж защитный артефакт лопнул от перегрузки, слишком уж стремительным был удар. Но я уже подскочил и собрался было ударить убийцу по лицу, как тот изогнулся и, выхватив шокер, ударил по моей руке. Ее на миг парализовало, но не более. Однако этого хватило, чтобы убийца отскочил в сторону и, выхватив пистолет, получил пулю в лоб от мексиканца на дозорной башне. А если бы он в меня попал, я бы очередного артефакта лишился. Потом отругаю инициативного стрелка. «Зан, за Ингваром! Мне нужен допрос мертвеца!» — крикнул я лосихе, которая уже бежала ко мне. После чего попробовал магией защитить душу от поглощения миром, ну или паразитом, который сосет из планеты силы. Не умею я этого делать, но не сидеть же и ждать, так что тужился и перенапрягался как мог. Благо, слишком долго ждать не пришлось. Прискакал худой бледный парень. Он тут же присел перед трупом и коснулся его костяным жезлом, который сам ранее сделал. В жезле использовались магические камни, сделанные Игнатом, но вот сама форма. Не череп на ножке, не что-то жуткое, а просто слегка обработанная бедренная кость животного. Она была покрыта магическими линиями, которые выглядели как узор, но сама форма жезла. Ингвар, видимо, не сильно испорчен, но окажись здесь Ли... Он бы заржал и сказал, что это член. Ну и что Ингвар членом трогает лоб трупа? Да-да, Ли у нас тот еще, извращуга. Но я отвлекся. Ингвар завершил заклинание, и из трупа поднялась серая дымка, которую видели лишь мы. Получилось, но лишь частично. Ингвар поджал губы. За такое короткое время эта душа растворилась, словно уже день прошел. Могу задавать вопросы? Да, на что сможет, он ответит. «Кто ты?» — обратился я к призраку. «Рафаэль Тейлор». «Какая у тебя задача, Рафаэль?» «Ранить хозяина фермы», — ответил призрак. Но у него не было голоса, он передавал мысли. Также он не понимал, кто перед ним находится. «Зачем?» «Его отвезут в больницу». «И что дальше?» «Его выкрадут». «Кто?» «Агенты». «Чьи?» Я уже терял терпение. «Позволь я», — попросил Ингвар, и он начал несколько иначе задавать вопросы, из-за чего призрак стал отвечать менее односложно. И если коротко, то они — члены Ми-6. Нет, не из вертолета, а из британских спецслужб. У них целая ячейка в Малосибирске, и их цель — выкрасть меня. Для чего им это, агент не знает. «Все, могу его отпускать», — спросил Ингвар. «Отпускать?» — я посмотрел на него, как на дурака. «Спроси, скольких он убил, после чего поглоти его душу». Ингвар вздрогнул и все же спросил. Призрак ответил тут же. «Семерых». «Они виновны в чем-то?» — спросил я. «Да». «Перед вашей страной?» «Да». «А перед законом?» «Нет». «Чем занимался первый человек, которого ты убил?» «Журналист». «Ясно». Я посмотрел на Игната и, отойдя, указал рукой. Тот поджал губы и все же решился. Замахав посохом, он заколдовал душу, и ее затянуло в парня, в клетку душ. Теперь там две души. Они будут страдать и выделять ману, но вот Ингвар от этого лишь загрустил. «Дурак ты, Ингвар. Настоящий дурак», — покачал я головой. «Да почему? Я же сделал, как ты велел», — возмутился обиженный парень. «Проблема в том, как ты это сделал». «А что я должен радоваться, причиняя страдания?» — крикнул тот, и тут же получил от меня в рожу. Парень рухнул на задницу и, прикрывая левый глаз, под которым будет синяк, уставился на меня с шоком. «Значит, по-твоему, ублюдок, который убил 7 невинных человек, заслуживает покой после смерти?» — прорычал я на него. «Скажи еще, что ты с радостью отпустил бы душу того ублюдка, который насиловал и убивал девушек в Дубае». «Я...» — начал тот говорить, но закрыл рот, не сумев подобрать слова. «Почему невинные после смерти должны страдать и становиться злыми духами, а ублюдки, убившие их, обрести покой? Ты не задавался себе таким вопросом?» «Нет», — опустил он голову. «Конечно, не задавался, потому что ты дебил. Будь иначе, ты бы стал сильнейшим некромантом иного мира и разбил демонов. Вместо этого ты занимался самообманом и самой тупой из всех форм гуманизма. Из-за таких, как ты, у нас в мире жестоких убийц, чудовищ, педофилов и насильников держат в санаторных условиях в тюрьмах, а не расстреливают или не превращают их жизнь в ад», — вновь выругался я. Но я только начал. Накипело. «Невинная душа после мучительной смерти жаждет справедливости, и, не получив ее, становится злым духом. В итоге страдают другие невинные, а сама душа оскверняется. Даже я, не бог смерти или некромант, понимаю это. А ты или дурак, или притворяешься. И ладно, у нас на земле манны почти нет, а в ином мире сколько злых духов и чудовищ было порождено из-за таких, как ты?» «Прости». «Ты перед душами тех замученных девушек извиняйся, а не передо мной», — рыкнул я на него. «Но если я начну похищать души, я стану злым?» «Ты дурак!» — вздыхал я и даже положил ладонь себе на лоб. «Да, ты дурак. Тебе вроде 360 лет, уже старый старпер, а такой ограниченный и непонимающий мир». «Я избегал людей», — обиженно сказал парень с мокрыми глазами. «Вот скажи мне, я злой?» «Порой думаю, что да, но все же нет». «А если я тебе скажу, что убил десятки тысяч людей, эльфов и прочих?» — ошарашил я его. Ингвар даже растерялся. «Скажи, Скажу больше, из-за меня страдали и, возможно, умирали женщины и дети. И повторю вопрос, я злой? Ты чудовище. Но я не чувствую в тебе зла. Наверное, ты безумец, который свято верит в свою точку зрения. Как Джеймс. Хорошо. А теперь разберемся детально. Пришла армия, которая желает убить сбежавших от истребления ночных эльфов. Их хотят добить, убив всех до последнего. Женщин, детей, стариков, младенцев. Всех до последнего ночного эльфа. Но я уничтожил эту армию и спас ушастых от геноцида. Вот только семьи солдат остались без кормильцев и, возможно, умерли. Повторю вопрос, я злой? Я жестокий убийца? Нет. Ты защитник? Ты ошибаешься. Я чудовище, убийца, монстр и злодей. Вновь ошарашил я его. Не понимаю. Все относительно, Ингвар. Для ночных эльфов я герой и защитник, а для семей павших солдат я это все ранее мной перечисленное. Для одного человека я могу быть хорошим, для другого — плохим. Если я спас девушку от насильника, для нее я герой, а для насильника я мразь, которая помешала ему развлечься. Кажется, я понимаю. Вот скажи, банда разбойников вырезала половину деревни, а остальная половина деревни сбежала в лес. Но вдруг объявился ты, и тебя попросили разобраться с бандитами. Ты их убьешь и предложишь деревенским наказать бандитов, заточив их души в тюрьму, где они будут страдать. Как думаешь, найдется хоть один человек в деревне, кто будет против? Нет, но меня будут бояться. Будут, потому что люди всегда боялись смерти и будут бояться. Для них ты по умолчанию злодей. Но злодей, вершащий справедливость. «А если я сойду с ума? Если сорвусь и стану, как все некроманты?» Я посмотрел на Ингвара и покачал головой. «Старче, тебе почти 4 века. О чем ты вообще?» «Но вдруг я буду пытать невинных? Заточу душу, она недостойна этого!» «Ингвар, ты дурак!» — вздыхал я. «Что тебе мешает спросить душу напрямую? Она не обманет тебя и скажет, достойно ли наказание». Ингвар смотрел на меня, выпучив глаза, и даже не моргал. «Ты об этом не думал, да?» — поинтересовался я. «Не думал», — парень опустил глаза. «Тогда что мне делать?» «Будешь человеком тюрьмой. Грешные души будут питать тебя, а ты будешь использовать эту силу ради спасения мира, ну и жизни. Ты ведь стольких людей уже спас своей злой силой». «Точно, я ведь могу лечить людей», — вспомнил он. «Ну так что, исправительная колония Ингвар готов стать сильнее?» «А? О чем ты?» «Как о чем? У нас целая ячейка вражеской агентуры в городе. Их нужно уничтожить. Но сперва подними зомби». Я кивнул на труп. «Зомби? Понял. Обманем их». «Ага», — заулыбался я. Вскоре Ингвар занялся зомби, а я вызвал лис Инди. Они, конечно, сильно удивились, как и тому, что я попросил их сделать. А именно так замаскировать труп, будто он живой. Мы заживили рану на лбу, и лис запустил движение крови по венам, так что труп не будет бледным и безжизненным. Но там и Инди постаралась. Хотя я подумал, и мы Любаву тоже привлекли. Пусть сделает зомби теплым. «И не скажешь, что труп», — сказала рыжая, а перед нами стоял зомби. Ли вытянул всю кровь из одежды мужчины, и мы его привели в порядок. Так что да, и не скажешь, что труп. «Ингвар, а слабо сделать 10 зомби-работников?» — поинтересовался Ли. «Ну, манна будет расходоваться, но, наверное, смог бы». Мы все тут же уставились на парня. «Что? Пусть злодеи приносят пользу!» — воскликнул Ингвар, и теперь все уставились на меня. А я даже драконов из разных племен умудрился примирить и объединить в одну армию, так что о, опыт! Вскоре мы завезли фургон на ферму, и зомби помог его разгрузить, но тупил он не слабо, все же немало забыл, так что нам приходилось помогать с разгрузкой. Далее я на глазах Федора с мужиками подписал бланк о доставке, и зомби поехал прочь. Но там близняшки сидели в машине, так что зомби не совершил ДТП и повторно не умер. Фургон остановился на дороге за фермой, и вскоре мы заскочили в кузов. Близняшки же повели машину дальше. Настоящий водитель был опоен прошлой ночью и, вероятно, еще где-то спит. Агент же, после покушения на меня, по задумке врага, попросту сбежал бы по лесу и скрылся. Но в случае, если груз буду принимать не я, агент просто на машине вернется в город, что он и сделал. Ну и нас довез. В городе была тьма мест без камер видеонаблюдения, но на всякий случай близняшки прикрыли нас магией. А так как в городе уже лежал снег, и люди ходили в зимней одежде, мы натянули на нос шарфы, шапки на головы и надели куртки, и все. Нас не узнать. Лучше было бы действовать ночью. Но если агент не сообщит о статусе задания, то остальные агенты поймут, что он провалился и эвакуируются. А чтобы сообщить о статусе, мы отправили сообщение в мессенджере «Скучаю по тебе, дорогая, скоро буду». В ответ пришло два сообщения, стикерами. Трусики и гамбургер. Тут нужно было ответить реакцией рукопожатия на трусики и реакцией палец вниз на гамбургер. И вот мы пришли к старенькому дому с неработающим лифтом. Там на 9-м этаже находилось съемное жилье для туристов. Да, 9-й этаж, туристы, без лифта и съемное жилье. Видимо, раз туристы, то им нужно много двигаться. Ну или цена жилья копеечная. Во всяком случае, мы прошли дальше и во дворе сели на лавочку. Затем пришел наш зомби и направился в дом. Ингвар следил за ним его глазами, а я следил с помощью мухи. Да, муха в ноябре, а что такого? Такое бывает. Некоторое время спустя. Квартира агентов Ми-6. «Кто там?» — спросила эффектная женщина, подойдя к двери и посмотрела в глазок. Ее русский был идеален, впрочем, как и у других оперативников. Разве что Ольга Петровна родилась и почти всю жизнь жила в России, так что ей и обучаться языку не нужно было. Кашлянул мужчина-зомби за дверью. «А, дорогой!» — обрадовалась та и, открыв дверь, обняла его и запустила домой. После чего закрыла дверь... Но улыбка тут же спала с ее лица, и женщина уставилась в глазок. «Чисто?» «Чисто». «А что с твоим голосом?» — удивилась она и обернулась. Также перешла на английскую речь. «Горло». Зомби коснулся горла, и женщина коснулась его лба. «Похоже, заболел». «Как не к месту?» — женщина поджала губы. «Да». «Заболел?» В прихожую пришел крепкий мужчина, а за ним высокий красавчик. «Да», — ответил зомби и подошел к ним. Затем взял здоровяка за руку и положил себе на лоб. «Горячий. Ну не трогай меня больше, ты же знаешь, я натурал». «Ой, гомофоб ты наш», — хохотал высокий красавчик. «Давайте тогда думать. Ой, Рафаэль, ты чего это вдруг захотел обнимашек?» Все удивились, когда их товарищ, вернувшись с задания, бросился обнимать товарища. И вдруг здоровяк выхватил пистолет. «Кто ты, мать твою?» «Рафаэль Тейлор», — безэмоционально ответил зомби, но его резко схватил красавчик. «А вот сейчас мы это узнаем», — оскалился мужчина, стоявший позади. «А если откажешься? Что ж, будешь моей сучкой, но ненадолго. Я люблю грубо». В этот момент мужчина с пистолетом и женщина рухнули, а позади них находились невысокие азиатские девушки с окровавленными кинжалами. «Фак, кто вы? Триада?» — выкрикнул красавчик. «Не шевелитесь, или он умрет!» Девушки же попросту исчезли, шокируя мужчину. Но он не отпустил пленника, используя его как живой щит. «Я убью его, если вы не покажетесь, убью!» Крикнул он, как вдруг зомби повернул голову на 180 градусов и укусил мужчину за нос. «Фак!» Оттолкнув мертвеца, мужчина хотел было выхватить нож, но этот самый нож уже оказался в его горле. После чего одна из девушек открыла дверь, впуская двоих неподозрительных мужчин. Там же. «Нужно было ли и взять?» — вздыхал я, глядя на море крови. «Прости». Близняшки, которые прошмыгнули в квартиру благодаря теневому камуфляжу, виновато опустили голову. «Что ж, тряпка, мыло, ведро», — заявил я, вызывая у тех удивление. Но, поняв, что я не шучу, убежали в ванную. Я же взглянул на Ингвара. Он поджал губы. «Что?» «Не могу я девушку пленить, прости». «Даже если она, к примеру, ест младенцев на ужин?» «Да». Я лишь устало вздохнул. «Тогда у тебя есть еще одна душа. Запихни в это тело». «Можно? Но будет сложно». Ингвар склонился над телом и занялся делом. Все души здесь сохранились в телах. Не зря же зомби требовал физического контакта. Тем временем два других трупа восстали. Я зашил им раны, и близняшки принесли тряпки, которыми я стер кровь с тел двух зомби. После чего налепил пластыри, скрыв раны. И переодеться им надо. Но зомби еще не потеряли навыки, ибо их души невредимы, так что они сами переоделись и начали собирать вещи, а я им помогал. Здесь было четыре небольшие комнаты и кухня. Мы начали собирать все их личные вещи, будто туристы попросту съехали. Близняшки уже домывали пол, а вот Ингвар все еще возился. Проблемы? «Уже нет. Просто тяжело было уговорить мужскую душу влезть в женское тело», — ответил уставший парень. «Уговорить? Пленников не уговаривают, их принуждают. Представь, в тюрьме охрана будет вежливо просить зэков вернуться в камеры, а те — нет, не хотим. Я вот не могу представить». «Понял. Ты снова прав». Он отошел от женщины, которая поднялась и выглядела неважно. «Раздевайся», — приказал я зомби,